Глава 7. Смерть станет мне мостом. Таблакайская поговорка. Дукер видел догоравшие повозки, трупы лошадей, ослов, мулов, тела мужчин, женщин и детей, разбросанные обломки мебели, одежды и прочих хозяйственных мелочей, укрывавшие долину к югу от Хиссара, насколько хватало глаз. Тут и там возвышались горы трупов, словно курганы из плоти. Здесь воины дали свой последний, отчаянный бой. Это была бойня, без малейшего намека на милосердие. Пленных не брали. В нескольких шагах перед историком застыл сержант. Молча, как и его люди, он рассматривал последствия сражения в долине Винтила, которое впоследствии назовут по имени деревушки Батрол, что располагалось менее чем в лиге отсюда. Дукер перегнулся через седло и сплюнул. «А раненый зверь-то показал клыки», — мрачно сказал он. «Ну, молодчина, Калтейн. Они не раз задумаются, прежде чем схлестнуться с тобой вновь». Трупы убитых принадлежали хиссарцам. Даже детей бросили в пекло сражения. Черные, изорванные шрамы пересекали поле битвы, как будто когти божества опустились на эту землю, приняв участие в побоище. Куски обгорелого мяса, людей и животных, понять было невозможно, заполняли эти шрамы. Накидочники шныряли над трупами олицетворением немого безумия. Воздух вонял магией. Итог столкновения путей оседал повсюду жирным пеплом. Историк уже не чувствовал ужаса. Его сердце ожесточилось, и он испытывал только облегчение. Где-то на юго-западе находились солдаты 7-й, остатки верных хиссарцев и виканцы. И десятки тысяч малозанских беженцев, лишившихся своих пожитков, но не жизней. Угроза же никуда не делась. Уже сейчас войска апокалипсиса начинали перегруппировку. Поодиночке или небольшими группами выжившие пробирались к оазису Мейла, где ожидали подкрепления от Сиалка и появления припоздневшихся племен пустыни. Когда вновь начнется погоня, они все еще будут значительно превосходить числом измотанную армию Калтейна. Один из людей сержанта вернулся из своей вылазки на запад. «Камий стрелой жив», — сообщил он. «Еще один высший маг ведет новую армию с севера. В следующий раз ошибок не будет». Воины испытали облегчение явно меньшее, чем если бы услышали они эти слова еще вчера. Сержант кивнул, его губы сжались в тонкую линию. «Значит, мы присоединимся к остальным в Мейле?» «Без меня», — прохрипел Дукер. Он поймал на себе неодобрительные взгляды. «Не сейчас», — добавил историк, вглядываясь в поле битвы. «Сердце подсказывает мне, что я найду тело племянника здесь». «Где-то здесь». «Сначала ищи среди выживших», — заметил один из солдат. «Нет, в моем сердце нет страха, лишь уверенность. Скачите вперед. Я присоединюсь к вам до наступления сумерек». Он тяжело, в упор посмотрел на сержанта. «Скачите». Тот молча взмахнул рукой. Дукер смотрел, как они уезжают на запад, и знал, если и увидит их снова, то уже из рядов малозанской армии. И тогда они будут мало напоминать людей. Игра, в которую должен сыграть разум, чтобы дать волю разрушениям. Он не раз стоял в рядах армии, чувствуя, как солдаты ищут и находят такое место в своем разуме, холодное и безмолвное, благодаря которому мужья, отцы, жены и матери становятся убийцами. Это удавалось им от раза к разу все проще. До тех пор, пока ты уже не сможешь это место покинуть. Историк поскакал на поле боя, отчаянно желая догнать армию. Не лучший момент для того, чтобы ехать одному в самом сердце недавнего сражения, где каждый обломок, каждый кусок обгорелой и изорванной плоти беззвучно вопил от ярости. Поля битв сочились безумием. Будто кровь, впитавшаяся в землю, помнила боль и ужас и таила в себе отголоски воплей и смерти. Мародеров не было. Только мухи, накидочники, резаны и осы. Мириады крылатых духов Худа мелькали и гудели вокруг, пока он ехал вперед. В полумиле впереди двое всадников галопом промчались по южной гряде на запад. Тела бы беспорядочно развивались у них за спинами. К тому времени, как Дукер достиг подножья невысокой гряды, всадники скрылись из виду. Пыльная дорога впереди была изрыта следами повозок. Колонна, покинувшая поле сражения, уходила в боевом порядке, а ширина оставленного следа говорила о том, что она была огромной. 9-10 повозок в ряд. Домашний скот, запасные лошади. Королева грез. Как Калтейн надеется защитить все это? Целых 2000 беженцев, возможно, больше, и каждый требует стену солдат для защиты себя драгоценного. Даже Дассим Ультер не решился бы на такое. Далеко на юге небо окрасилось ржаво-коричневым. Как и Хиссар, Сиалк пылал. Но в городе находились лишь небольшой гарнизон морпехов, крепость и военный лагерь у пристани, с собственной дамбой и 3 сторожевыми кораблями. С Саппоновым счастьем они отступили, хотя, по правде говоря, Дукер мало на это надеялся. Скорее всего, они отправились защищать мирных малозанцев, добавив свои трупы к этой бойне. Было довольно легко идти по следу, оставленному армией Калтейна и беженцами. На юго-запад, вглубь материка, в Сиал-Кодан. Ближайший город, где они могли получить помощь, Карон-Тепаси, располагался в 60 лигах, а в степях между Оданом и городом кочевали враждебные кланы титтанов. И апокалипсис Камистери Лоя идет за ними по пятам. Дукер знал, что если и догонит армию, то лишь за тем, чтобы погибнуть вместе с ней. Впрочем, восстание могли подавить и в другом месте. Был кулак в Карон-Тепаси и другой в Гуране. Если один из них или оба преуспели в подавлении волнений в своих городах, то у Калтейна появится еще одно подходящее убежище. И все же, такое путешествие через Одан займет не один месяц. Хотя пастбищ для домашнего скота полным-полно, источников воды мало, а засушливый сезон только начался. Нет, даже представить себе такой переход вверх отчаяния. Это просто безумие. Остается только контратака. Стремительный, смертоносный штурм, взятие Хиссара или Сиалка. Разрушенный город предоставлял больше возможностей для защиты, чем степной простор. Более того, малозанский флот смог бы прийти на выручку. Пормкваль, может, и глупец, но вот адмирал Нок отнюдь. Нельзя просто так оставить 7-ю армию, ведь без нее будет потеряна малейшая надежда быстро задушить восстание. На данный момент, однако, было очевидно, что Калтейн ведет свою колонну к ручью Дридж, и, несмотря на то, что кулак выступил в путь раньше, Дукер рассчитывал нагнать его еще до прибытия туда. Сейчас вода была для малозанцев первоочередной потребностью. Камистри Лой это тоже знал. Он загнал Калтейна в положение, в котором не хотел бы оказаться ни один военачальник, в ситуацию предсказуемости. Чем меньше вариантов было у кулака, тем отчаяннее становилась ситуация. Историк ехал дальше. Он продолжал идти по каменистому следу. Солнце медленно клонилось к западу, и безучастность светила заставляла Дукера чувствовать себя незначительным. Все надежды и страхи казались бессмысленными. На обочине то и дело попадались брошенные без погребальных церемоний трупы беженцев и солдат, умерших от ран. Тела раздулись под солнцем, кожа стала темно-красной, покрылась черными пятнами. Наверняка решение оставить тела непогребенными далось непросто. Дукер чувствовал привкус отчаяния в поступках отступающей армии. За час до заката в полулиге поднялась туча пыли. «Титтанские наездники», — догадался историк, — «мчатся во весь опор к ручью Дридж». «Спокойного похода Калтейну и его людям не будет». Молниеносные атаки всадников станут разорять караулы лагеря. Неожиданные набеги с целью увести скот, горящие стрелы, летящие в повозки беженцев. Ночь неприходящего ужаса. Глядя, как титаны медленно вырываются вперед, Дукер подумал, не пустить ли измученную лошадь легким галопом. Наверняка наездники вели с собой запасных коней. Историк уже придется загнать свою лошадь в попытке добраться до Калтейна раньше их. А затем он только и сможет, что сообщить кулаку о неизбежном. К тому же Калтейн должен знать, что его ожидает. Он знает, ведь он и сам когда-то шел в бой с предводителем повстанцев и также теребил отступающую имперскую армию на Виканских равнинах. Дальше историк ехал рысью, размышляя об опасностях предстоящей ночи, о том, как миновать расположение врага, как подобраться к разъездам седьмой, которые и так уже наверняка на взводе. Чем больше он думал об этом, тем призрачнее казались его шансы дожить до утра. Багровое небо потемнело внезапно, как бывает лишь в пустыне, и окрасило воздух цветом подсохшей крови. За мгновение до того, как ушел последний свет, Дукер рискнул оглянуться. Он увидел зернистую тучу, устремившуюся на юг и расширявшуюся на глазах. Казалось, она сверкала сотнями тысяч блеклых отблесков, будто ветер трепал березовую листву на опушке обширного леса. Накидочники, миллионы накидочников, оставив Хиссар позади, летели на запах крови. Он говорил себе, что их вел безотчетный голод. Он говорил себе, что потеки, пятна и кляксы в этом клубящемся, заполнившем все небо облаке, лишь случайно принимали форму лица. Худу, в конце концов, не требовалось объявлять о своем присутствии. Да и не славился этот бог склонностью к мелодраме. Какая ирония! Повелитель смерти имел репутацию чрезвычайно скромного божества. Увиденное Дукером было вызвано страхом, слишком человеческой потребностью находить символическое значение в бессмысленных событиях. Ничего более. Дукер пустил лошадь галопом, снова устремив взгляд в разраставшуюся тьму впереди. С гребня невысокого холма Фелисин наблюдала за бурлившей долиной. Словно волна безумия выплеснулась из городов, из умов мужчин и женщин, и запятнала природный мир. С приближением сумерек, когда они со спутниками приготовились покинуть лагерь для ночного перехода, песок в долине начал дрожать, словно поверхность озера под дождем. Появились жуки, черные, размером с большой палец Бодена. Они ползли единым мерцающим приливом, который вскоре захлестнул весь простор пустыни. Тысячи, сотни тысяч насекомых двигались как один, и в этом движении чувствовалась общая цель. Гиборик, вечный ученый, ушел, чтобы выяснить, куда они направляются. Фелисин смотрела, как он шагает по кромке армии насекомых, а после исчезает из виду за следующей грядой. С тех пор прошло 20 минут. Рядом с ней присел на корточки Боден. Его руки лежали на большом заплечном мешке. Боден щурился, вглядываясь в густеющий мрак. Она ощущала его растущее тягостное волнение, но решила, что не станет говорить вслух о причине их общего беспокойства. Временами Фелисин удивлялась представлению Гиборика о том, что было значимым, а что нет, и думала, не является ли старик на самом деле обузой. Отек спал. Теперь она могла видеть и слышать, но более глубокая боль никуда не делась. Будто личинки кровного слепня оставили нечто в ее плоти. Гниение, которое не просто изуродовало ее, но оставило след в душе. Яд отравлял ее изнутри. Сны были наполнены видениями крови, непрекращающимся алым потоком, который нес ее, словно разбитый корабль, от рассвета к закату. Со времени их побега из черепка миновало 6 дней, и где-то в глубине сознания уже шевельнулось радостное ожидание следующего такого сна. Боден заворчал. Вновь показался Гиборик. Возвращался он мерной трусцой вдоль края котловины. Приземистый, сгорбленный старик был похож на огра, вылезшего из детских сказок, что рассказывают на ночь. Обрубки культи на месте рук. Вот сейчас он подымет их, и окажется, что они заканчиваются зубастыми ртами. Сказки, чтобы пугать детей. Я бы могла писать такие. Мне даже воображение не понадобится. Хватит того, что я вижу вокруг. Гиборик, мой покрытый вепрями огр, Боден с багровым шрамом вместо уха, волосы спутанные и жесткие, точно звериный мех, сморщенная кожа. Такой парочки не хочешь, испугаешься. Старик добрался до них, присел на корточки, чтобы надеть заплечный мешок. Невероятно, — пробормотал он. Баден снова заворчал. «А обойти их можно? Я не собираюсь брести по колено в жуках, Геборик». «Да, конечно, довольно просто. Они просто мигрируют к соседней котловине». Фелисин фыркнула. «И ты считаешь, что это невероятно?» «Да», — подтвердил Геборик, ожидая, пока Боден подтянет ремни на мешке. «Завтра ночью они двинутся к следующему участку глубокого песка, понимаешь? Как и мы, они направляются на запад и тоже доберутся до моря». «А потом что?» — спросил Боден. «Поплывут?» «Не имею ни малейшего понятия. Вероятнее всего повернут обратно и отправятся на восток, к другому берегу». Боден закрепил рюкзак и поднялся. «Как жук, ползущий по ободку кубка», — сказал он. Фелисин покосилась на него. Она вспомнила свой последний вечер с Беннетом. Тот сидел за столом в таверне Булы и глядел, как мухи ползают по ободку его кружки. Одна из немногих картин, которые она могла воскресить в памяти. «Беннет, мой любовник, мушиный король на ободке черепка. Боден оставил его гнить, поэтому он не смотрит мне в глаза. Головорезы не умеют врать. Он поплатится за это, рано или поздно». «Следуйте за мной», — бросил Геборик и двинулся вперед. Его ноги увязали в песке, и казалось, будто старик идет на культях, таких же, какими заканчивались его руки. Он всегда выходил в путь бодрым, выказывал энергичность, которая казалась Фелисин нарочитой, будто Геборик пытался отрицать то, что был старым, самым слабым из них. Последнюю треть ночи он будет тащиться за ними на расстоянии 7 или 8 сотен шагов позади, с опущенной головой, волочить ноги, шатаясь под тяжестью заплечного мешка, сгибаясь почти вдвое. Похоже, у Бодена карта была прямо в голове. Неведомый источник информации оказался точным и правдивым. И хотя пустыня представлялась безжизненной, непреодолимой стеной мертвой земли, здесь можно было найти воду. Наполняемые ручьями озерца среди обнажений каменных пород, скопление жидкой грязи, окруженные следами животных, которых они никогда не видели. Туда можно было запустить руку по локоть, иногда меньше, и найти живительную воду. Путники несли с собой еды на 12 дней, на 2 больше, чем необходимо для путешествия к побережью. Запас небольшой, но его должно хватить. Несмотря на это, они слабели. Каждую ночь преодолевали все меньшее расстояние в часы между закатом и восходом солнца. Месяцы, проведенные в черепке, на работе в душных шахтах, существенно сократили в них некий жизненно важный резерв. Все знали об этом, но никто не говорил вслух. Теперь их преследовало время. Самый терпеливый из слуг Худа. И каждую ночь они отставали все больше, становились все ближе к той точке, где воля к жизни уступит место всеобъемлющему спокойствию. «Сладостное обетование таится в том, чтобы сдаться. Но дабы осознать это, нужно пуститься в путешествие. Духовное путешествие. Нельзя пешком пройти к Худовым вратам. Они просто окажутся перед тобой, когда рассеется туман». «О чем думаешь, девочка?» — спросил Геборик. Они пересекли 2 хребта и очутились на иссохшем плоскогорье. Звезды железными шипами блестели над головой. Луна еще не взошла. «Мы живем в густом тумане», — ответила она. «Всю жизнь». Баден заворчал. «Это Дурханг», — говорит. «Не знал, что ты такой шутник», — окоротил его Геборик. Баден ничего не ответил. Фелисин мысленно улыбнулась. Головорез теперь едва ли 2 слова произнесет до конца ночи. Ему не нравится, когда над ним смеются. «Это стоит запомнить. Пригодится, когда нужно будет в следующий раз его заткнуть». «Прости меня, Баден», — сказал Геборик после недолгого молчания. «Слова Фелисин привели меня в раздражение, и я выместил его на тебе. Более того, мне понравилась твоя шутка, пусть и непреднамеренная». «Брось», — вздохнула Фелисин. «Этот упрямый мул в конечном счете выберется из стойла, но сам. Заставить ты его не сможешь». «Что ж», — сказал Геборик, — «хоть отек и сошел с твоего языка, но яд все же остался». Она вздрогнула. «Знал бы ты, насколько прав». Рязаны промчались по над потрескавшейся поверхностью плоскогорья. Единственные спутники беглецов сейчас, когда они оставили жуков позади. Беглецы больше никого не видели с тех пор, как пересекли утопное озеро в ночь досийского восстания. Побег не вызвал ни малейшей реакции. Не было маниакального преследования и громких сигналов тревоги. Для Фелисин все это сделало драму той ночи ничтожной. При всей важности беглецы были лишь песчинками в буре большей, чем сами могли осознать. Эта мысль ей понравилась. Но имелись и причины для беспокойства. Если восстание перекинется на материк, беглецы дойдут до побережья только чтобы умереть в ожидании корабля, который никогда не прибудет. Они добрались до низкого иззубренного кряжа голых скал, который в свете звезд отливал серебром и походил на позвоночник громадного змея. За ним раскинулась волнообразная ширь песка. Что-то вздымалось из дюн в шагах в 50 впереди. Угловатое, словно упавшее дерево или мраморная колонна. Хотя, когда путники подошли ближе, они разглядели нечто перекошенное, искривленное. Унылый ветер шуршал песком, извиваясь, как укушенный пауком танцор. Песчинки поглаживали икры ног. Покосившаяся колонна, или что это там было, оказалась дальше, чем казалось Фелисин. Когда новое ощущение пространства сформировалось у нее в голове, Фелисин с шипением выдохнула сквозь зубы. «О да», — прошептал в ответ Гиборик. «Нет, не в 50 шагах, похоже, в 500». Смазанная ветром поверхность показала им свое непостоянство. Долина не была ровным отрезком плоскогорья. Поднимаясь и опускаясь, земля волнами расходилась от этого объекта. От такого зрелища у нее закружилась голова. К тому времени, как они достигли монолита, серп луны взошел над южным горизонтом. В молчаливом согласии Боден и Гиборик сбросили дорожные мешки. Головорез тут же уселся и оперся о свой, более не обращая внимания на безмолвное сооружение, возвышавшееся над ним. Гиборик достал фонарь-коробку с огнивом из рюкзака, подул на выложенные угли, после поджег вощеный фитиль, который прежде использовал, чтобы засветить фонарь. Фелисин не дала себе труда помочь, увлеченно наблюдая, как он справляется с задачей. Невероятно проворно, вопреки его неуклюжим, покрытым шрамами культям. Просунув предплечье под ручку фонаря, старик поднялся и приблизился к темному монолиту. 50 человек, взявшись за руки, не смогли бы обхватить его основание. Изгиб находился на уровне в 7-8 ростов, около 3/5 от общей высоты. Камень выглядел покоробленным и отполированным одновременно, темно-серым в бесцветном свете луны. Гиборик подошел к монолиту. В свете фонаря камень оказался зеленым. Фелисин смотрела, как запрокидывается голова историка, когда тот разглядывал монолит. Потом сделал шаг вперед и прижал культю к поверхности. Мгновением позже он сделал шаг назад. Рядом послышался плеск воды. Это Боден пил из бурдюка. Фелисин протянула руку, и через мгновение он передал бурдюк ей. Заскрипел песок. Вернулся Гиборик. Бывший жрец присел на корточки. Фелисин предложила ему бурдюк. Старик отрицательно покачал головой. Жабье лицо исказило обеспокоенная гримаса. «Самая большая колонна, которую ты когда-либо видел, Гиборик?» — спросила Фелисин. «В Аране есть колонна, говорят, высотой как 20 человек, вырезанная в виде спирали снизу доверху. Однажды Беннет описывал ее мне». «Видел я ее», — проворчал Боден. «Не такая широкая, но, наверное, выше. Из чего это сделано, жрец?» «Нефрит!» Боден флегматично хмыкнул, но Фелисин заметила, как слегка распахнулись его глаза. «Ну, видывал я и выше, видывал и шире. Умолкни, Боден!» — буркнул Гиборик, обхватывая себя руками. Он уставился на громилу из-под кустистых бровей. «Эта штука там не колонна!» — прохрипел старик. «Это палец!»